Весна света. Ночью снежинки при электричестве рождались из ничего. Небо было звездное, чистое. Пороша складывалась на асфальте не просто как снег, а звездочка над звездочкой, не сплющивая одна другую. Казалось, прямо из ничего бралась эта редкая пороша, а между тем, как я подходил к своему жилищу в Лаврушинском переулке, асфальт от нее был седой. Радостно было все пробуждение на шестом этаже. Москва лежала покрытая звездной порошей, и как тигры по хребтам гор везде ходили по крышам коты. Сколько четких следов, сколько весенних романов! Весной света все коты лезут на крыши. И даже когда я спустился вниз и проехал по улице Горького, радость весны света меня не оставила. При легком утреннике в лучах солнца была та нейтральная среда, когда пахнет самая мысль. Подумаешь о чем-нибудь, и этим самым запахнет. Воробей спустился с крыши моссовета и утонул по шею в звездной пороше. Он до нашего прихода успел хорошо выкупаться в снегу, а когда ему из-за нас пришлось улетать, то от ветра его крыльев разлетелось вокруг столько звездочек, что кружок почти в целую большую шапку почернел на асфальте. «Видели?» — сказал один мальчик трем девочкам. И дети, глядя вверх на крышу моссовета, стали дожидаться второго слета веселого воробья. Весна света согревается полднями. Пороша к полудню растаяла, и радость моя притупилась, но не исчезла, нет. Как только замерзли к вечеру лужи, запах вечернего мороза опять вернул меня к весне света. Так вечерело, но голубые вечерние звезды не показались в Москве. Все небо оставалось голубым и медленно синело. На этом новом голубом фоне в домах там и тут вспыхивали лампы с разноцветными абажурами. Никогда этих абажуров в сумерках не увидишь зимой. Возле полузамерзших луж от растаявшей звездной пороши всюду слышался детский восторженный крик, детская радость наполняла весь воздух. Так дети в Москве начинают весну, как в деревне начинают ее воробьи, потом грачи, жаворонки, в лесах тетерева, на реках утки и кулики на болотах. От детских весенних звуков в городе, как все равно от птичьих криков в лесах, мои ветхие одежды с тоской и гриппом вдруг свалились. Настоящий бродяга при первых весенних лучах и вправду часто бросает свое тряпье при дороге. Лужи быстро везде замерзли. Одну я попробовал ткнуть ногой, и стекло разлетелось вдребезги с особенным звуком «др-др-др». Бессмысленно про себя, как это бывает у стихотворцев, стал я повторять этот звук, прибавляя подходящие гласные «дра», «дря», «дри», «дриан». И вдруг из этой бессмысленной дряни вышла сначала любимая моя богиня Дриана, душа дерева, лес, а потом и Дриандия, желанная страна, в которую еще утром при звездной пороше начал я свое путешествие. Я так этому обрадовался, что несколько раз вслух, пробуя на звучность, повторил, ни на кого вокруг не обращая внимания. «Дриандия!» «Что он сказал?» — спросила одна девочка у другой позади меня. «Что он сказал?» Тогда все девочки и мальчики с другой лужи бросились догонять меня. «Вы что-то сказали?» Спросили они меня все разом. «Да», — ответил я. Слова мои были такие. «Где тут малое Бронное?» Какое разочарование, какое уныние произвели мои слова. Оказалось, что мы стояли-то как раз на этой малой бронной. «Мне кажется, — сказала одна маленькая девочка с плутовскими глазами, — вы что-то совсем другое сказали». «Нет, — повторил я, — мне нужна малая бронная. Иду к моим хорошим знакомым в дом номер 36. До свидания». Они остались в кружке, недовольные, и, наверное, сейчас обсуждали между собой эту странность. Было что-то вроде как бы дриандия, и оказалось обыкновенное, малое, бронное. Отойдя от них на значительное расстояние, я остановился у фонаря и громко им крикнул: «Дриандия!» Услышав это во второй раз, уверившись, бросились дети с дружным криком: «Дриандия! Дриандия! Что это?» — спросили они. «Страна вольных сванов», — ответил я. «А кто они?» «Это», — начал я спокойно рассказывать, — «люди не очень большие ростом, но сильно вооруженные». Мы вошли под черные старые деревья пионерских прудов. Большие матовые электрические фонари, как луны, показывались нам из-за деревьев. Закрайки пруда были покрыты льдом. Одна девочка попробовала встать, лед затрещал. «Да ты с головой уйдешь!» — крикнул я. «С головой?» — засмеялась она. «Как это? С головой? С головой! С головой!» — повторяли ребята. И прельщенные возможностью уйти с головой бросились на лед. Когда же все кончилось благополучно, и никто с головой не ушел, дети опять явились ко мне, как старому своему приятелю, и просили еще рассказать о маленьких, но сильно вооруженных людях Дриандии. «Люди эти, — сказал я, — всегда держатся подвое. Один отдыхает, а другой везет его на салазках, и оттого время даром у них не пропадает. Они во всем помогают друг другу». «А зачем они сильно вооружены?» «Они должны охранять от врагов свою родину». «А почему они на салазках? У них вечная зима?» «Нет, у них всегда, как вот теперь у нас, ни лето и ни зима. У них всегда весна света. Лед под ногами хрустит, иногда проваливается, и тогда бедные сваны уходят под лед с головой, другие их тут же спасают. Голубые звезды вечером у них не показываются, небо у них такое голубое, светлое, и как только вечер, везде в окнах загораются разноцветные лампочки». Я им рассказывал то самое, что бывает в Москве весной света, как сейчас, и никто из них не догадывался, что моя волшебная Дриандия находится тут же, в Москве, и что так скоро за эту Дриандию мы все пойдем на войну. 1938.